Валерий Гуров. Кулачник 5. Финал. Глава 1. Сердце сорвалось и мигом ушло куда-то в пятки. Я споткнулся на ровном месте, будто кто-то поставил мне подножку. Дыхание сбилось, в груди кольнуло. За столом сидела та, кого бы я узнал из тысячи, да даже из сотен тысяч. Света Никитина. Живая. Настоящая. Та самая. Моя Светка. На долю секунды я перестал существовать в 2025-м. Кафе растворилось. Звон посуды превратился в гул в ушах. Я снова был там, в 90-х, где все только начиналось. Там, где я поклялся себе, что не дам ее в обиду. Однако вместе с тем в голове все более отчетливо пульсировал вопрос. Как? Как она может быть живой, если я лично приходил на ее могилу? Начать искать ответ на вопрос я не успел. Саня заметил, что мне поплохело. «Все в порядке?» — спросил он. «Порядок. Я думал добавить, что о таких встречах предупреждать надо. Но не стал. Прошу к столу, времени мало». Я пошел за ним, чувствуя, будто у меня под ногами не полкафе, а тонкий лед. Вроде и знаешь, что трещит, но все равно идешь, потому что иначе нельзя. Никитина сидела за столом у окна. Свет от фонаря, висевшего над столиком, делил ее лицо на две половины. Одна освещена, а другая, наоборот, в тени. Эффект был такой, будто я видел сразу двух Свет. Ту, прошлую, с дерзкой улыбкой и огоньком в глазах, и эту, сегодняшнюю, уставшую, с морщинками возле глаз. Но главное, что она все-таки была жива. «Здравствуйте», — сказала она, когда я подошел к столику. «Меня аж до костей пробрало». Голос Никитины ничуть не изменился. Он оставался точно таким, как и без малого 30 лет назад, когда мы виделись в последний раз у того злосчастного железнодорожного переезда. «Здравствуйте», — вырвалось у меня. Я кашлянул в кулак и добавил. «Рад знакомству». Света кивнула, внимательно глядя на меня. Я присел на диван на противоположной ей стороне. Продвинулся ближе к окну, потому что младший Козлов решил сесть именно с моей стороны. Честно, никогда не испытывал подобных эмоций, как сейчас. Было настолько волнительно, что я даже боялся моргнуть, чтобы не разрушить хрупкое чудо. Руки почти сами потянулись вперед, дотронуться, обнять ее, убедиться, что она настоящая и никуда не исчезнет. Стоит только прикоснуться. Но я быстро взял себя в руки и сжал пальцы в кулаки под столом, чтобы остановить себя. Нельзя. Одно движение, и моя тщательно сшитая легенда разойдется по швам. Это будет выглядеть так, будто я полез обнимать совершенно незнакомого человека. Я не мог сказать, что это я, тот Саша из 90-х, близкий друг, что встал тогда между ней и Витькой. Не мог признаться, что теперь у меня чужое тело, чужой голос, чужая походка, но те же клятвы. Не мог, и все. Правда в этом случае убила бы быстрее, чем ложь. Не знаю, насколько было видно мое волнение, которое я изо всех сил старался скрыть, но Света подвинула ко мне меню. «Выбирайте, что будете заказывать. Несмотря на то, что здесь давно не делали ремонт, кухня отличная». «Угу. Значит, она здесь не в первый раз». Я сделал вывод, взял меню, стараясь не выдать дрожь в руках. Очень сложно сосредоточиться и окончательно собраться, когда перед тобой близкий и родной человек, в смерти которого ты был уверен на все 100. Настолько сложно, что страницы меню перед глазами были пустыми. Я все равно ничего не видел, кроме Никитиной. Я все-таки раскрыл меню, будто собирался читать, а сам с головой погрузился в мигом нахлынувшие воспоминания. Перед глазами вспыхнула другая Света, та, что осталась в 90-х. Легкая, дерзкая, с улыбкой, которая умела согреть даже в самый поганый день. Упрямый огонек в ее глазах тогда был ее отличительной чертой. Вселял уверенность в будущем, о котором нам, пацанам с пустыми карманами, и мечтать вроде бы было нельзя. И черт возьми, этот огонек до сих пор оставался в ее глазах. Пусть не горел, но я видел, как он вспыхнул на миг, когда я подошел к столу. В остальном напротив меня сидела, конечно, совсем другая женщина. За десятилетия ее лицо покрылось мелкими морщинами у глаз. Под глазами, несмотря на косметику, были видны синяки, как у человека, который не высыпается. Ее пухлые, некогда щеки, теперь стали впалыми. На руках я заметил тонкие белые рубцы, похожие на следы старых ожогов. Я давил в себе желание выложить Светке все прямо сейчас, сказать правду. Всю, без остатка. Кто я? Откуда? Почему сижу здесь напротив нее спустя годы, когда, по всем расчетам, меня давно не должно было быть? Снять маску, швырнуть ее на стол и просто выдохнуть. Это я. Но правда не всегда лечит. Иногда она убивает быстрее лжи. Стоило мне сорвать покров, и я потеряю шанс добраться до Виктора. Разрушу ту дистанцию, которую выстраивал шаг за шагом, и подставлю ее вместе с собой. Да, я не тот, кем кажусь, но я тот, кем должен быть здесь и сейчас. И этого достаточно. Я поднял взгляд и вернулся в настоящий момент. Света сидела напротив, к столу подошел официант. «Что будете заказывать?» Его голос окончательно выдернул меня из мысли и вернул в реальность. «Чай, черный», — сказал я, возвращая меню, хотя так и не прочитал ни одной строки. Официант принял заказ и удалился. Никитина смотрела на меня, почти не мигая. В ее глазах я разглядел смесь из усталости и твердости. А еще я чувствовал страх, спрятанный глубоко. Светка не то что боялась меня. Скорее относилась настороженно. Вдруг я очередной человек Виктора, а перед ней новая ловушка, аккуратно расставленная ее бывшим мужем. «А ты кто?» — едва слышно спросила она. «И почему помогаешь?» Вежливость Никитина точно не собиралась играть. Ну, неудивительно. Доверие не раздают авансом, не в ее положении уж точно. Оно зарабатывается потом, если повезет. Я вдохнул, понимая, что такой вопрос прозвучит, и на выдохе ответил. «Я родственник того самого Саши, того, которого ты знала, отца Саши Козлова». Говорить это было непривычно. Каков из меня отец? Конечно, говорят, что отец не тот, кто молодец, а тот, кто воспитал. Но я ведь Сашку и не воспитывал. Я умер до того, как увидел его. Света чуть заметно вскинула бровь. Она-то, в отличие от Козлова-младшего, прекрасно знала, что никаких родственников у меня в прошлом не было. Как и она, мы были детдомовцами, брошенными и никому не нужными. Я не вдавался в подробности, пусть она сама сделает первый шаг. Однако Никитина не стала вдаваться в подробности тоже, скорее всего, не хотела терять время, понимая, что мои слова никак не перепроверить. Она чуть заметно кивнула. То ли признала, что сказанное звучит правдиво, то ли просто решила, что разговаривать можно. «Саш», — обратилась она к сыну, — «пойди попроси официанта принести меню». Младший Козлов поднялся и ушел, а взгляд Света вернулся ко мне. Света медленно достала из сумки конверт, расправила пальцами и вынула старое фото. Бумага пожелтела, выгорела на солнце. Края были затерты, но лица на снимке остались четкими, узнаваемыми сразу. Я увидел себя, настоящего, в том теле, молодого, с прямым взглядом, за который меня уважали тогда. Рядом стояла Света, еще девчонка, улыбающаяся так, будто жизнь обязана быть светлой. И Виктор. Козлов стоял с ухмылкой, знакомой до боли. Даже на этой фотографии на его лице застыла непоколебимая уверенность в себе и в том, что мир принадлежит ему. Рука Козлова лежала у меня на плече. Тогда это казалось естественным знаком нашего братства. Теперь я видел это как клеймо предательства нашей дружбы. Света положила фото на стол и прижала угол пальцем, чтобы не скользнуло. «Вот этот человек», — сказала она, ткнув пальцем в снимок, — «убил отца моего сына. И твоего родственника. Знаешь, кто это?» «Да, я знаю», — сухо ответил я и поднял глаза. «Его зовут Виктор Козлов». Света прищурилась. Взгляд стал таким, будто она смотрит на меня через прицел винтовки. «А тебе это зачем?» — спросила она, едва шевеля губами. Я понимал, что Никитина отличит фальшь безошибочно. Светку нельзя было обмануть красивой сказкой про справедливость или какие-то высокие лозунги. «Зачем что?» — Я сделал паузу и посмотрел на фото, лежавшее между нами. «Как говорит ваш сын, пути Господни неисповедимы. Я встретил женщину, в которую влюбился. И люди Козлова убили всю ее семью». Света молчала, посмотрела на фото, потом на меня и, наконец, убрала снимок обратно в конверт. «Ладно», — сказала она. Голос у нее стал другим, изменился незначительно, но я знал Никитину слишком хорошо, чтобы ошибиться. Света только что приняла решение. «Знаешь», — она устало улыбнулась, — «ты, наверное, еще не родился, когда я уже ненавидела этого человека. Сначала безумно любила, а затем так же сильно ненавидела. Я сжигала себя одинаково и в любви, и в ненависти». Я молчал, ожидая, что она продолжит. У меня на него куча компромата, документы по счетам, подписи его людей на липовых сделках, — продолжила она. Но посадить его этим не получится. Слишком высоко он забрался, а легально его оттуда уже не сбросить. «Что тогда?» — спросил я, хотя догадывался заранее, какой будет ответ. Света убрала конверт в сумку, застегнула молнию. Она несколько секунд сидела неподвижно, опустив взгляд на свою сумочку. Потом медленно подняла глаза, впилась в меня своими зрачками. «Мне нужно, чтобы ты помог мне попасть на встречу с Козловым-старшим. Я хочу, чтобы ты выиграл это шоу», — процедила она. «Бойся своих желаний, они имеют свойство сбываться». Я сразу понял, что хочет Никитина. Для этого мне не нужно было никаких слов, я слишком хорошо знал ее. Она хотела убить Витю. Этот ублюдок испортил мне всю жизнь. Губы Никитины чуть дрогнули, но взгляд остался твердым. Заставил не жить, а выживать. Забрал мою дочь, но я поклялась отцу моего ребенка, что однажды отомщу. Я видел, что это не просто слова. Хотя о клятве Светы ничего не знал. «Я помогу», — заверил я. «Я проведу тебя навстречу». Я не заметил, как перешел с ней на «ты», но это выглядело настолько естественно, что неудобства не возникло. «Но скажи, о дочери тебе что-то известно?» Ее губы снова дрогнули. «Я не видела ее почти 30 лет». Голос стал хриплым, почти сорвался. А потом ее глаза округлились. Видимо, поняла, что я не мог знать об этой тайне. Но в этот момент вернулся Саша, и Света так и не спросила ничего, потому что о наличии у него сестры младший Козлов ничего не знал. Я взглянул на часы. Стрелки показывали, что времени почти не осталось. «Нам пора», — сказал я, отодвигая стул. «Через 20 минут начнется съемка». Чай, что все это время стоял передо мной, так и остался нетронутым. Черная жидкость остыла, поверхность покрылась едва заметной пленкой. Я поднялся, Света тоже встала. Секунда, и ее ладонь едва заметно коснулась моей руки. Так, будто боялась, что этот жест заметит сын. «Спасибо», — шепнула она. Это было сродни признанию, что она доверила мне кусочек своей тяжести. Я кивнул, больше ничего говорить не надо было. Мы с Сашей вышли. Такси еще не подъехало, и мы с младшим Козловым стояли у тротуара под тусклым светом уличного фонаря. Саша сунул руки в карманы, ежась от холода, и покосился на меня. «Ты правда поможешь?» Я посмотрел на него внимательно, в его голосе сквозила только настороженность. «Как я понял, никто из органов тебе не захотел помогать?» — спросил я. «Да, никто», — коротко ответил он почти с вызовом. Подъехало такси. Я не стал задавать больше вопросов, открыл дверь машины, а перед тем, как сесть, обернулся и сказал прямо. «Я помогу». Сел внутрь. Саша сел следом, обойдя машину с другой стороны. «Поддай газку», — сказал я водителю, когда машина тронулась. «Чаевые будут хорошие». «Насколько хорошие?» — лениво спросил тот, глядя в зеркало. 500 рублей». Он хмыкнул. Видимо, сумма показалась достойной и выжал педаль. «За такие деньги не доедем, а долетим». Мотор взвыл, машина рванула вперед, лавируя между редкими машинами. Я уставился в окно, наблюдая, как мимо проплывают огни витрин и окна домов. Внутри тлела тревога, пришедшая на смену адреналину. Но тревогу я давил холодной сосредоточенностью. Появление Светы попросту перевернуло все с ног на голову. Надо будет еще помозговать на эту тему, что я и сделаю. Но сейчас следует все же отвлечься и переключиться на дела насущные. Времени до начала съемок оставалось впритык. Но водитель честно отрабатывал будущие чаевые, и очень скоро ворота особняка выхватил свет фар. Таксист вильнул на подъездной аллее и резко остановился. Я сунул ему 1000, чем вызвал довольный блеск в его глазах. «Обращайтесь!» — крикнул он нам вслед, но мы уже бежали к воротам. Подняли на уши охрану, которая впустила нас внутрь. Охранник растерялся настолько, что даже не спросил ничего. Ничего, меньше знает, крепче спит. Внутри особняка коридоры гудели, как улей. Ассистенты носились с планшетами, бойцы собирались группами. Все двигались буквально по секундам. Съемка не ждала никого. Саша сразу направился к ресепшн оформляться. Я же свернул к лестнице на второй этаж. Там забежал в свой номер, натянул на себя футболку с логотипом лиги и, взяв ноги в руки, побежал на съемочную площадку. Пока сбегал по лестнице, взглянул на часы. Законные 2 минуты у меня еще оставались. Так что можно сказать, что в тютельку, но я успел. Весьма вовремя, потому что в дверях в съемочный зал я увидел Антона. Его прижали к стене 3 ассистента. Молодые, злые, в одинаковых худи с логотипом шоу. Троица засыпала менеджера вопросами. «Где твой боец? Почему его нет на месте? Ты вообще понимаешь, что эфир через минуту?» Антон держался, но выглядел жалко. Рубашка мокрая от пота прилипла к спине. Лицо налилось красным, глаза метались, как у крысы, загнанной в угол. Он пытался улыбаться, вытаскивая из воздуха оправдания одно за другим. «Да он плохо себя чувствовал после дороги. Устал, понимаете, поезд, ночь. Сейчас будет, я обещаю». Я видел, что он сам понимает, еще немного его расколют. Но он упрямый, не сдавался, лепил хоть что-то, лишь бы тянуть время. Я решил, что парня нужно выручать, и никуда не спеша прогулочным шагом подошел к ним. «Парни», — бросил я. «Мне правда было плохо, но уже лучше. Спасибо за беспокойство. Давайте готовиться к съемке». Ассистенты замолкли, переглянулись. Один схватил микрофон, чтобы скорее повесить его на меня. Вопросы исчезли так же быстро, как и появились. Антон выдохнул с таким звуком, будто из него стравило воздух. «Блин, чуть не спалились», — прошептал он, вытирая лоб ладонью. «Чуть не считается», — я подмигнул ему. Он слабо усмехнулся. «Напомню, что сейчас будет», — уточнил я. «Анонс боев. Представь, если бы ты задержался еще ненадолго, то анонс проходил бы без капитана». Я комментировать не стал, только поправил петличку микрофона. Боковым зрением заметил, что по коридору катили тележки с коробками. Судя по всему, наш провиант. Сверху торчал ящик с банками с солеными огурцами. В голову пришла любопытная идея. «Как понимаю, соперником у меня будет Вася Шторм?» — спросил я. «Да», — подтвердил Антон. Я двинулся к ребятам-грузчикам. «Мужики, никто не против, если я баночку с огурцами позаимствую?» Один из них махнул рукой. «Да бери, конечно, тут добра завались». «Спасибо, мужики, я взял банку. Выручили». Грузчики фыркнули, вернулись к своей работе, а я вернулся к Антону, держа банку в руке. В голове уже было понимание, как банка может пригодиться. «Сань, а тебе это нахрена?» Антон покосился на банку в моих руках. «В хозяйстве все пригодится», — подмигнул я. «Пойдем?» Доброго времени суток, книжичане! Вы слушаете аудиофайл, подготовленный для пиратского телеграм-канала «Полка». С уважением, ваш любимый канал с фиолетовым котиком на аватарке. Глава 2. Мы зашли на съемочную площадку. Зал был освещен ярко, почти ослепительно. Лампы били сверху, концентрируясь на центре помещения. Там, в полукруге, стояли ряды стульев. В центре там же были 2 кресла для ведущих братьев Решаловых. Мы расселись, следуя указаниям ассистентов. Моя команда села с одной стороны, команда «Феномена» расположилась напротив. В воздухе чувствовалось напряжение, как перед дракой в подворотне. Каждый смотрел на каждого, будто собираясь сожрать с потрохами. В любой момент эти парни были готовы сорваться. И действительно сорвались. Один из наших протянул руку бойцу из другой команды для рукопожатия. Тот даже не шелохнулся. «Я тебя не уважаю». Встали оба, стулья скрипнули. В секунду искра превратилась в пожар, и началась потасовка. Столики с микрофонами едва не полетели на пол. Ассистенты бросились в стороны, а Решаловы первыми вмешались, братья действовали синхронно. Паша оттянул нашего бойца, скручивая, Лёша прижал пацана из команды «Феномена» к стулу за шкирку. Громкие голоса близнецов перекрыли шум. «Сидеть! Всем сидеть! Здесь не подворотня, а шоу! Хотите драться? Дождитесь ринга!» Бойцов рассадили по стульям, как школьников после драки на перемене. Один из решаловых обвел взглядом зал и поднял микрофон. «Итак, господа», — начал Паша, — «давайте начнем, пока вы друг друга не поубивали. У нас 16 участников. Это значит, что будет 8 пар боев». Гул прошел по стульям, но бойцы сидели спокойно. Каждый понимал, что сейчас назовут имена их соперников. «Бои будут идти каждый день», — подхватил Лёша. «Первые 3 дня — по 3 пары в день. 7-я пара выйдет на 3-й день». «А пар-то всего 8», — буркнул Пахан, щурясь с ухмылкой. «Чё, есть те, кто заднюю дает?» «Верно подмечено», — ответил Паша. «Заднюю никто не дает, но через день у вас будут командные испытания на вылет. И будут те, для кого шоу закончится без боев». Бойцы зашевелились, как и я, похоже, слышали о таком правиле в первый раз. Хотя я, признаться, не особо изучал организационные вопросы. «Команда, которая выиграет», — продолжил Лёша, — «получает право подарить иммунитет любому бойцу, даже проигравшему. Но у проигравших на испытании все равно вылетает один человек. Таковы правила». Камеры плавно скользили по лицам бойцов, фиксируя реакцию. Некоторые парни растерялись. На некоторых появилась довольная ухмылка. Ну а что, чем меньше бойцов останется, тем быстрее путь до финала. «Ну что, готовы узнать соперников?» — с улыбкой бросил Паша. «Давай, погнали!» «Первая пара первого дня. Феномен против Лёши-студента», — объявил Паша. Феномен улыбнулся, тотчас вцепившись взглядом в пацана из моей команды. Того самого, с которым мы дружелюбно общались возле дверей кабинета директора. Лёхе соперник, похоже, не понравился. Я еще не знал его спортивных регалий. Но судя по тому, как он сглотнул, он считал себя слабее Феномена. Зря он так реагирует. Такой боец, как Феномен, считывает волнение, как из открытой книги. Чтобы поддержать поникшего паренька, я потрепал его по плечу. Тот сдавленно улыбнулся в ответ, как будто уже проиграл свой бой. «Вторая пара», — продолжил Лёша. «Пахан против Дэна Ракетчика». Пахан поднял подбородок, хрустнул шеей, словно уже победил. И звонко хлопнул в ладони. Ракетчик провел большим пальцем поперек шеи, показывая, что сдаваться не собирается. «И, наконец», — Решалов выдержал паузу, растягивая момент, чтобы зрители замерли. «Саша Файтер против Васи Шторма». Камеры мгновенно переключились на наши лица. Я сохранял спокойствие, позволив себе лишь тень усмешки в уголках губ. А вот Васю Шторма аж перекосило злостью. Выглядел он так, будто был готов вцепиться в меня прямо здесь и разорвать. И он действительно не выдержал. Грохнул кулаком по колену, вскочил со стула. «Ну что, готов опозориться на весь зал? Твои пацаны из подвалов не помогут тебе тут», — зарычал он. Голос его срывался, но именно это и нравилось публике. Шторм начал размахивать руками, эмоции плескались через край. Я сидел спокойно, не отвечал на его шум и только наблюдал, вскинув бровь, за его движениями. В подобных играх выигрывает тот, кто умеет ждать. «Я не играю в цирк, Вась», — бросил я. «На ринге все и узнаем». Я протянул вперед банку с огурцами, которые прихватил как раз специально по такому случаю. «А пока выпей-ка рассольчика, чтоб похмелье не мучило. Мне надо, чтобы ты вышел на ринг в лучших кондициях». Секунда тишины. И все, кто присутствовал на съемочной площадке, взорвались хохотом. Даже пацаны из команды «Феномена» и те начали ржать, как кони. Правда, делали это ровно до тех пор, пока «Феномен» не зыркнул на них. Уж Шторма аж глаза налились кровью. Он взорвался еще сильнее, замахал руками, заорал что-то нечленораздельное. Его злила сама мысль, что я не поддался на его крик, а наоборот перевел все в шутку. Даже не так. Я просто выстебал его на камеру. В его системе координат унизил. Шторм продолжал орать, когда Лёша, улыбаясь, снова поднял микрофон. «Ну а чего ждать, мужики?» — протянул он. «Давайте прямо сейчас и выясним, кто окажется сильнее в бою. Ринг готов, камеры готовы. Вы сами ведь не против?» Я мысленно поставил галочку креативности продюсеров. Живой конфликт превращался в шоу прямо на глазах. Антон побледнел, едва не выронил планшет, на котором отмечал что-то. Он подошел ко мне, принявшись шептать на ухо. «Саня, не ведись. Ты не настроен на бой?» Доля правды в его словах была. Если согласиться, то настроиться на поединок должным образом не получится. Придется выходить на эмоциях, а эмоции в бою с таким колоритным персонажем, как Вася Шторм, который напоминал миниатюру танка, отнюдь не лучшая идея. Так что все так, но Антон не учел нюанс. Я был спокоен, как удав. Такими уловками, которые выдавал Шторм, вывести меня из себя не получится. Я посмотрел на Шторма, который уже прыгал на месте. «Давайте», — согласился я. Я прекрасно понимал, что так быстро бой не подготовишь. Бой явно был частью сценария, и неожиданностью это было только для зрителей и нас, бойцов. Что только не сделают продюсеры для рейтингов, но я не возражал. «Деремся!» — тотчас принял приглашение мой соперник. «О май гад!» — послышались сбоку причитания Антона, видимо, не впечатленного от такой перспективы. Впрочем, не согласиться с моим решением Антон не мог. Закулисье мигом загудело. Организаторы забегали, начали тащить оборудование, проверять свет и камеры, выставлять в объективы ринг. Вася Шторм начал разминаться, делая это с таким видом и ожесточенностью. Будто собирался не драться, а убить меня здесь и сейчас. Он размахивал руками, ударяя по воздуху с лицом, перекошенным злостью. Я же спокойно вращал плечами, разминал шею, разогревал кисти. «Удачи», — пробормотал Антон. «Прости, Саш, но она тебе явно понадобится». «Не веришь в меня?» Антон только глаза закатил, но воздержался от комментария. «Съешь банан». Передо мной выросла Настя, держа в руке этот самый банан. «Быстро заряд энергии получишь». Я взял банан, откусил, благодарно кивнул девчонке. Банан был малость переспелый, но энергию он действительно давал мгновенно, пусть и на совсем короткий срок. В этот момент как раз подошел Саша Козлов. На нем уже была такая же майка, как у всех членов команды. Он переминался с ноги на ногу, явно нервничал, чувствуя себя не в своей тарелке. «Так я понимаю, теперь я буду твоим секундантом?» — спросил Саня. «Ага», — с невозмутимым видом ответил я. «А что делать-то?» — спросил младший Козлов также растерянно. «Я в этой теме не в зуб ногой». В руках Саша держал полотенце так, словно это был щит, и бутылку с водой, словно меч, не понимая, куда и то, и другое девать. Неопытность бросалась в глаза, да и откуда опыту взяться? «Не мешать», — подмигнул я, — «а там, по ходу дела, разберемся». «Так, угол, боец, к нам подошел один из организаторов. Вы выходите первыми. Готовность — минута». Я показал пареньку большой палец, уведомляя, что услышал. Вообще, обычно первым на ринг выходит андердог. А это значило, что Василия видели фаворитом в нашем бою. Обидно, досадно, но ладно. Организатор подвел меня к линии, откуда предстояло выходить на ринг. Свет ударил в глаза так резко, что все остальное на миг превратилось в кипящее море теней и лиц. Камеры жужжали, прожекторы плавали по площадке. Перед выходом накатило привычное волнение. Режиссер дал команду в громкоговоритель, что можно начинать. Решаловы уже стояли в центре ринга с микрофонами в руках. «Первым на ринг выходит боец, для которого честь — не пустой звук. Боец, который всегда и везде за правду. И правда должна быть с кулаками. Встречайте! Саша Файтер!» Я вышел к рингу, вслед за мной устремился Саня Козлов, судя по всему, нервничавший куда больше, чем я. Я не стал делать из своего выхода представления, только поприветствовал будущего зрителя в камеру. И с ничего не выражающим выражением лица направился к рингу. Плохо, кстати, что не получилось прочувствовать ринг до боя. Насколько хорошо натянут канвас, жесткий он или мягкий, как канаты натянутые. Такие детали были важны, но разберемся по ходу дела. В конце концов, мне не привыкать драться без подготовки и не зная ринг. «Он обладает феноменальной природной силой», — начал представление Шторма Паша. «Он настоящий ураган, сметающий все на своем пути. «Поприветствуйте!» — подхватил Лёша. «Вася Шторм!» Вася вышел, расправив плечи, под крики поддержки пацанов из своей команды. Для эффектности он взял толстый гвоздь и прямо на виду всех согнул его голыми руками. Металл хрустнул, легко поддавшись. Шторм бросил согнутый гвоздь на пол и поднял руки, будто уже победил. Смотрелось и вправду эффектно. Дури в этом бойце с вредными привычками было хоть отбавляй. Другой вопрос, что я не гвоздь и так просто не дам себя сломать. Вася перелез через канаты в ринг, победно вскинул руку и, проходя мимо меня, попытался рыпнуться. Хотел меня запугать, но я даже не повел бровью. Пусть хорохорится, сколько влезет, хотя я бы на его месте приберег силы и эмоции непосредственно для поединка. Парни из команды Василия начали его непосредственно поддерживать, скандируя имя. Одновременно включились и мои пацаны, быстро поняв, что мне не хватает звуковой поддержки. В ринг зашел рефери. Кстати, такой же колоритный, как и все участники шоу. С волосами, схваченными в хвост, и большими бакенбардами. «Бойцы на середину», — распорядился он. Мы встретились в центре ринга по левую и правую руку рефери. Паша подошел сзади рефери и ловко сунул микрофон из-за его спины. Вася пыхтел, дышал, как зверь, готовый рвануться. Я смотрел ровно и хладнокровно. Рефери внимательно посмотрел сначала на меня, затем и на моего соперника. «Парни, работаем по правилам бокса, но на голых кулаках. Прекращаем работу по команде «Стоп». Если нет личной неприязни, пожмите руки». Я протянул ладонь. Шторм уставился на нее, скривился и демонстративно не пожал. Мне было все равно. Я просто кивнул и вернулся в угол. «Саш, удачи!» — потрепал меня за плечо Козлов. Я не ответил, с головой уже находился в поединке. Через несколько секунд раздался сигнал гонка. «Файт!» — рявкнул рефери, ознаменовав начало боя. Шторм вылетел вперед с яростью, словно пытался снести меня одним наскоком. В каждом движении он напоминал Эрика Эша Баттербина, здоровый, тяжелый, но удивительно быстрый для своей массы. Его кулаки свистели в воздухе, каждый удар был как замах кувалды. Я держал дистанцию. Ничего лишнего. Шаг в сторону, короткий нырок, снова смещение. Он бил в воздух, и от каждого промаха становился только злее. Я видел, как бешенство съедает его изнутри. Но при этом он был весьма обученным боксером, и его удары не превращались в хаос. Я двигался экономно, стараясь просчитывать каждый шаг. Несколько раз он зацепил по касательной, но ни одного чистого попадания не дошло, хотя в кулачке и удара по касательной бывает достаточно. Мой расчет сводился к тому, что Вася быстро вымахается, учитывая его образ жизни, а уже потом я перейду в наступление. Однако во второй половине первого раунда я понял, что расчет не оправдывает себя. Впечатление складывалось такое, что Вася был другим. Совсем не тем, что я видел раньше. Алкоголь словно вовсе ему не мешал. Он двигался резко, даже не собираясь задыхаться. Ошибка могла мне стоить очень дорого. Я отдавался сопернику первый раунд практически вчистую. Следовало что-то менять. Такими темпами я могу уступить Шторму по очкам. Да, я не дал ему по себе попасть, но именно Шторм работал первым номером и проявлял активность. Гонг прозвучал неожиданно. Первый раунд был закончен. Я вернулся в угол. Сашка Козлов заметался рядом, как щенок, впервые попавший в охоту. Я вынул капу и сунул ему. «Держи», — сказал я. Он растерялся, но взял. Следом взял бутылку воды. Это все должен был делать секундант, но Сашка только учился. Я учил его прямо здесь, в бою. Я сделал глоток воды, выдохнул и снова поднял взгляд на ринг. Второй раунд обещал быть куда тяжелее, потому что мне следовало перехватывать инициативу. Первый раунд показал главное. Вася не выдохся, он был быстрее и собраннее, чем я полагал. Значит, если я хочу забрать победу, придется рискнуть. Минута, отведенная на перерыв, пролетела будто за несколько секунд. Рефери дал понять, что перерыв заканчивается. С табурета я поднимался с решением давить, идти вперед, работать по корпусу. Гонг ознаменовал начало второго раунда. «Бойцы готовы! Время! Файт!» Шторм снова кинулся в атаку, опять попытавшись снести меня шквалом ударов и навязать драку. Но я не отступил. Встретил его, врезал короткой серией в корпус. Он охнул, совсем тихо, но я услышал. Значит, попал и плотно. Отработав, резко разорвал дистанцию, скользнул спиной по канатам, заманивая шторма за собой. Он приглашение принял, попытался запереть меня в углу. Сделал ровно то, что я и ждал. Смещение. И еще одна серия полетела Васе в корпус. Уф! Я услышал, как воздух выходит из него, как из надувного шарика. Я усилил давление. Бил по печени, по ребрам, снова по печени. Вася дернулся, попытался поймать меня встречным, но промазал и всем весом навалился на канаты. «По печени мочи!» — закричал Саша из угла. А я последовал совету. Вместе с командой «Стоп» обработал Васе по печени. Я продолжал кормить шторма ударами, чувствовал, как он тяжелеет с каждой секундой, как дыхание его становится рваным. Его массивные руки начали опускаться ниже, прикрывая живот. Теперь он прочувствовал удары и боялся каждого следующего. К концу раунда я уже знал, что новая тактика сработала, шторм стал вязким, злость его начинала мешать дыханию. Это было то, что нужно — накормить корпус ударами, а потом в третьем раунде развить преимущество. «Ну ты, блин, богатырь!» — радостно встретил меня в углу Козлов-младший. Я сел на табурет. На этот раз Саша не ждал команды. Сразу подал воду и тут же вынул капу. Он быстро учился. «Ну как ты себя чувствуешь?» — спросил он, всматриваясь в меня. «Нормально», — коротко ответил я, жадно глотнув воды из бутылки. Работа в ринге была непростой, и у меня тоже сбилось дыхание. За минуту я должен был его восстановить. Закрыл глаза и сделал несколько глубоких вдохов. 10 секунд», — известил рефери. Я поднялся со стула, гулко выдохнул и принялся прыгать с ноги на ногу на месте, ожидая начала третьего раунда, решающего в нашем противостоянии. На этот раз, сразу после гонга, я пошел вперед. С первых секунд, навязывая темп, взвинчивая его. Удары по корпусу посыпались градом снова и снова. Вася уже сжался, заведомо пытаясь перекрыться, принять их на блок. И именно в этом была ловушка, в которую я его заманивал. Я обозначил еще один удар вниз, а сам резко сменил траекторию. Кулак влетел в голову шторма, точно, почти без замаха. Вася даже не успел понять, что произошло. Его глаза расширились, ноги подкосились, тело рухнуло на пол, как срубленное дерево. Канвас аж загулял под ногами от упавшей на него туши. «Один! Два!» Перед поверженной тушей вырос рефери, начав отсчет нокдауна. Вот только считать тут было время терять. Я сразу понял, что Вася не встанет. Не выйдет у него ни черта. Шторм встал на колено, схватился за канаты, пытаясь подняться с их помощью. Вырубить такого кабана наглухо не вышло, да, но... Когда Вася поднялся, его ноги предательски завибрировали, колени ходили ходуном. В глазах шторма застыли шок и удивление. Он явно не верил, что нечто подобное могло произойти. На счет 8 рефери начал размахивать руками, останавливая поединок. Решаловы что-то орали в микрофоны, уже выскочив в ринг. Команда шторма во главе с феноменом наконец заткнулась. Победа была чистой. Вася пришел в себя, но его ярость уже была бессильной. Он пытался рваться вперед, но секунданты разумно вцепились в него и удержали. Я развернулся, поднял взгляд на камеру и показал 2 пальца. По числу моих побед. Саша суетился рядом. Подал полотенце, протянул воду, неловко стер пот с лица. Решалвы вышли в центр ринга. Техническим нокаутом победу одерживает Саша Файтер. «После первого боя счет 1-0 в пользу команды Файтера!» — орал Паша. Глава 3. Я спустился с ринга и сразу оказался среди своих сокомандников. Парни из моей команды начали меня обнимать, хлопать по спине и выкрикивать на ухо поздравления. Еще день назад это были совершенно незнакомые мне люди, по сути, совсем чужие. А теперь у нас вырисовывалась настоящая команда из людей, близких друг другу по духу. Бывает и так. Но взгляд каждого из бойцов то и дело скользил в противоположную сторону. Туда, где стояли бойцы команды «Феномена». Их лица были каменными, холодными. Да, Вася проиграл, и проиграл он в одну калитку. Но раньше времени сдаваться явно никто не собирался. Глаза бойцов команды «Феномена» по-прежнему были полны уверенности. будто все происходящее было для них лишь разогревом перед настоящим боем. Их фаворит-то еще не выходил. «Сейчас Лехе будет тяжело», — прошептал один из наших, глядя в сторону феномена. Тот уже проводил разминку, готовясь к своему выходу на ринг. «Будет», — я не стал отрицать. Шторма, который был все еще не в себе после тяжелого нокдауна, вывели с ринга, повели показывать медикам. Симпатичная врач начала светить ему в глаза фонариком. Вася уже подостыл и успокоился, поэтому не сопротивлялся. Вообще нет еще лучшего успокоительного, чем пропущенный удар. Не придумали ученые ничего лучше. Да и придумают вряд ли. Команда соперника демонстративно сидела с каменными лицами, будто проигрыш шторма их вообще не касался. Вася, морщась, пробовал пошутить. «Скажи хоть, красавица, оба глаза у меня на месте?» Врач усмехнулась краешком губ, проверяя реакцию зрачков. Видно было, что пацана качает, но внутри он уже смирился. Лучше удара по голове действительно ничего не охлаждает. Как настрой, я повернулся к Лехе. Тот выглядел крайне возбужденным, хотя старался не выдавать своего волнения. Я понимал, что он сейчас чувствует. Своим мандражом он попросту сжирал силы, которые могли бы понадобиться ему в бою. «Братец, выше нос!» — я взял его за плечи. «У тебя есть шанс победить». Но Леха будто уже не слушал меня. Я понимал, что достучаться до него сейчас невозможно. Что ни говори, а он не будет меня слушать. Все его мысли уже на ринге. Свет в зале резко переменился, прожекторы погасли, а потом пролился один узкий луч, выхвативший из темноты феномена. Его выход решили сделать первым, что лично для меня было удивительным, все-таки феномен был очевидным фаворитом поединка. Выглядел этот боец эффектно, тут не убавить, не прибавить. Высокий, мощный и уверенный в себе. Шел он так, будто не на бой, а за тем, что уже его по праву. В каждом шаге буквально сквозило ощущение, что победа у него в кармане. Бойцы его команды, еще 5 минут назад переживавшие поражение шторма, снова оживились. Подняли шум, начали кричать, стучать ногами по полу, выкрикивали прозвище своего капитана в унисон. «Непобедимый! Железный! Машина без слабостей!» — одаривал феномена эпитетами Паша Решалов. Я понимал, что текст для объявления чаще всего писали сами бойцы. Что тут скажешь, феномен явно и тут решил самоутвердиться. С другой стороны, сам себя не похвалишь, никто не похвалит. Я смотрел внимательно. Да, сила в феномене буквально кипела, как пар под крышкой. Но я понимал, что у бойца излишняя самоуверенность. Она струилась в каждом движении, в том, как он смотрел и держал руки. Самоуверенность была его главным наркотиком. И это была его слабость. Феномен зашел на ринг, но прежде чем перелезть через канаты, посмотрел на меня. Смотрел взглядом хищника, уверенного, что добыча загнана. Он взялся за канат. Я стоял примерно в 3 метрах от ринга, поэтому отчетливо услышал каждое сказанное им слово. «Я накажу твоего парня». «Как ты хочешь, нокаутом в печень или в голову?» «Не говори гоп, пока не перепрыгнешь», — холодно ответил я, не отводя глаз. Феномен фыркнул так же самодовольно и перепрыгнул через канаты. Там встал посередине ринга и показал свой, похоже, фирменный жест. Широко расставил руки и посмотрел вверх. «Твой выход!» — перед Лехой, который не находил себе места, вырос один из организаторов. «Сколько у нас времени?» — уточнил я. 10 секунд!» Я приобнял своего сокомандника за плечи. «Пойдем, брат, я буду у тебя в углу». Леха отрывисто кивнул. Я взял полотенце, воду сунул, капу ему в рот. Мы поднялись в ринг. Да, не так эффектно, как это сделал феномен, но и черт с ним. Уже в углу я взял Леху за плечо, привлек ближе. «Слушай внимательно». Под глазами Лехи блестел пот, он облизывал пересохшие губы. «Ты слышишь только мой голос», — сказал я. «Все остальное глуши». Он кивнул, но глаза бегали, словно искали выход. Я знал это чувство. В свое время видел 1000 парней, которые сгорали еще до гонга. «Не лети, не принимай удары, двигайся. Ты не должен застаиваться, понял? Двигайся все время». Он кивнул, сглотнул. «Почувствуй ринг, продолжал я. «Но он будет давить, он заряжен на то, чтобы нокаутировать тебя быстро. Дай ему поработать, вымахаться. Потом будет шанс». Леха дышал тяжело, но в глазах появилась пусть щепотка, но уверенности, которой ему категорически не хватало. «Удачи, брат!» «Спасибо!» — прошипел Леха через капу. Феномен склонился чуть вперед и резко толкнул Леху плечом. Не сильно, но достаточно, чтобы того качнуло. Рефери сделал вид, что не заметил. Все-таки это тоже часть шоу. Леха едва удержался, челюсть заиграла, но он проглотил обиду, только сжал кулаки до белых костяшек. Я вцепился в полотенце, чувствуя, как у самого заводится мотор. Так и хотелось крикнуть «Ответь!». Феномен обрабатывал его психологически. Гаденыш улыбался, и во взгляде феномена читалось. «Смотри, я делаю с тобой, что хочу!». Я не поддерживал никаких выяснений отношений до удара гонка, но прямо сейчас хотелось, чтобы Леха ответил, жестко поставил феномена на место. Но, увы... Леха стоял неподвижно, только кулаки сжал чуть крепче. Я видел по глазам, что он уже сломлен окончательно. Страх, спрятанный под маской, выдавал себя в мелочах. Я хорошо знал, что страх может работать как на тебя, так и против тебя. Он может превратиться в пламя, которое сожжет соперника, а может сжечь бойца изнутри. Феномен поднял палец, потряс им в воздухе, намекая на нокаут уже в первом раунде. Камеры поймали этот жест. Рефери развел бойцов по углам и раздался гонг. Феномен сразу не бросился вперед, хотя я ожидал именно этого. Все-таки он обещал быструю победу. Он вытянул перед собой руку по стойке и движением я сразу понял, какая у него школа. Тайский бокс. Удары у феномена были жесткими, хлесткими и точными. Каждый попадал в цель или заставлял Леху пятиться. Он играл с ним, как молодой Рой Джонс, легкий, быстрый и издевательски уверенный. Казалось, что в любой момент он может снести соперника с одного удара, но нет. Феномен нарочно откладывал ради шоу. Леха бился честно, как мог. Держал стойку, пытался отвечать, но у него не было оружия против такой мощи. Феномен не включался на полную силу, но и этого хватало, чтобы контролировать бой в одни ворота. Я вдруг поймал себя на мысли, что весь бой просто молчу. Но никаких дельных подсказок для Лёхи у меня просто не было. Парень и так оставлял в ринге всего себя и делал все, что мог. Увы, его все, что мог, было недостаточно для противника такого калибра. Каждая удачная атака феномена вызывала рев его команды. Будто забили гол на финале чемпионата. А когда Лёха пробовал отвечать, все тонуло в свисте и смешках. Надо было поддержать пацана. Я обернулся к своим и принялся размахивать руками в воздухе. Лёхе требовалась наша поддержка, а значит, мы ее дадим. Парни молодцы, быстро смекнули, чего я требую, и начали скандировать имя нашего бойца. Не знаю, куда смотрели матчмейкеры, но этот бой был явно неконкурентным. Феномен превосходил нашего бойца во всем. Единственное, чем я мог оправдать этот поединок, это желанием организаторов дать феномену проявить себя во всей красе. Никакой речи о равном спортивном противостоянии здесь не шло. Чем-то бой напоминал сражение перворазредника с мастером спорта международного класса. За 20 секунд до конца раунда феномен решил закончить игру. Поймал Леху навстречу, в разрез и всадил в выверенный прямой. Шансов устоять на ногах у Лехи не было. Он рухнул на настил, как будто выключили свет. Рефери тотчас открыл счет. Леха и тут действовал уверенно. Присел на колено, не стал подниматься сразу, чтобы за несколько секунд попытаться справиться с ураганом в голове после пропущенного удара. Чего-чего, а мужество пацану было не занимать. На счет шесть он попытался подняться, подперся на руки, выпрямился... Мне все стало ясно сразу. Леха шатался так, будто ринг превратился в палубу во время шторма. Секунды тянулись вечностью. Антон за моей спиной повторял. «Вставай, брат, давай, вставай!» Будто его слова могли помочь. Я видел, что в голове у Лехи крутится одна мысль. Подняться любой ценой, иначе стыд. И он поднялся, хотя по глазам было видно, что в реальности он уже в пустоте и практически не соображает. Но все же он поднялся, заняв вертикальное положение и откинувшись спиной на угол ринга. Я видел, что он уже не здесь. Ноги не держат, глаза плывут, и все равно пацан рвался продолжать. Красавчик, что тут еще скажешь? Я уже ждал, что рефери остановит бой, было очевидно, что продолжать нельзя. В таком состоянии Леха не смог бы полноценно защищаться. А вот угробить не только карьеру, но и здоровье парня можно было запросто. Ударов, которые в него полетят, а они полетят, Леха по большей части не увидит. А именно такие невидимки, самые коварные, с далеко идущими последствиями для здоровья. Но судья посмотрел на Леху, счел, что он встал и махнул рукой в файт. Феномен бросился добивать. Он уже не играл и вместо Роя Джонса превратился в молодого Майка Тайсона. Он обещал, что закончит бой в первом раунде и во что бы то ни стало планировал сдержать свое обещание. Удары полетели один за другим. Леху начало болтать, он пропускал все, что летело, но не падал. «Все, хватит!» — вырвалось у меня. Я схватил полотенце и швырнул его через канаты. Белая тряпка упала на настил, но феномен продолжал бить, будто не заметил. Рефери тоже стоял спиной, поэтому не сразу заметил выброшенное полотенце. Я не выдержал и, перемахнув через канаты, выскочил в ринг. Втиснулся между бойцами, перехватил феномена за руку и зажал в угол, обездвиживая и не давая проломить пацану голову. «Тормози, ты че творишь?» — зашипел я. Наконец вмешался рефери, оттащил меня, высвобождая феномена. Тот вышел в центр ринга и снова раскинул руки в стороны, как Конор МакГрегор. Снова поднял голову к свету прожекторов и замер, будто купался в лучах славы. Я в это время подскочил к Лёхе, помог ему медленно сесть в угол ринга. Лицо его было белым, губы тряслись, но он цеплялся за мою руку, как утопающий за спасательный круг. «Ты следующий, файтер», — бросил мне феномен, даже не глядя на своего избитого соперника. Я почувствовал, как эмоции внутри меня закипают. Уже развернулся к феномену, готовый сорваться, забыв про правила, шоу и камеры. Пусть будет драка здесь и сейчас. Но меня перехватили. Сначала Саша Козлов вцепился в локоть, потом подбежали еще ребята из нашей команды. Держали крепко, не давая мне вырваться. «Саш, не надо!» Феномен видел это и ухмылялся. Он протянул руку и начал манить меня пальцем. «Мол, иди сюда, я готов». «Хрен с тобой, золотая рыбка!» Я гулко выдохнул, успокаиваясь. Решаловы появились в центре ринга, готовые объявить официально результаты боя. Техническим нокаутом. Ввиду отказа от продолжения угла в этом поединке победу одерживает... объявил Паша Решалов. И счет становится равным. 1-1, добавил Леша. Я видел, как бойцы из моей команды поникли. Еще минуту назад у нас было преимущество, все чувствовали вкус победы, а теперь все снова обнулилось. Первый успех был нивелирован. Соперники же сияли. Их лица светились от восторга. Феномена подхватили на руки и начали подбрасывать в воздух. Будто он уже выиграл все шоу. Он раскинул руки, как царь, принимающий поклонение толпы. Я стоял в своем углу рядом с Лехой. Его усадили на табурет, но держался он только за счет того, что я поддерживал его за плечи. Глаза у него были невидящими, губы побледнели. Врачи, дежурившие на скорой, подбежали быстро с чемоданами. «Давление падает», — сказал один, щелкая манжетой тонометра. Второй держал кислородную маску, пока третий проверял пульс. Все это делалось слаженно, но суета все равно чувствовалась. Наши парни стояли молча. Весь блеск шоу мигом слетел, когда стало ясно, что тут уже не спорт, тут здоровье на волоске. Решение было принято, стоило направить небольшой фонарик в глаза Лехи, зрачки не отреагировали. «Срочно носилки сюда!» «Мне фонарик был не нужен». Я видел и так, у пацана сотрясение. Леху аккуратно уложили на носилки, я подозвал Антона. «Деньги есть?» — спросил я. «Зачем?» — не понял менеджер. «Пятерку дай». Я не стал вдаваться в подробности. Антон сунул руку в карман и достал купюры. Потянул мне 5000. Я взял деньги и подошел к одному из врачей. Аккуратно засунул ему купюру в нагрудный карман по старой привычке еще с 90-х, когда деньги часто решали быстрее, чем слова. Врач удивленно посмотрел на меня, хотел что-то сказать, но только кивнул. Деньги не вернул. «Позаботьтесь о нем», — попросил я. В коридоре послышались глухие голоса, кто-то кричал, требуя носилки быстрее. Врач, которому я сунул деньги, наклонился над Лехой, проверяя дыхание. Если повезет, отделается легким сотрясом, но голову ему еще проверять и проверять. Леха едва держал глаза открытыми, но мои слова услышал. Я наклонился ближе, взял его за запястье и чуть сжал. «Держись, брат, дерьмо случается. Главное, не сдавайся». Я проводил взглядом, как Леху на носилках понесли к карете скорой. Хотелось думать, что все обойдется. Сотряс — штука серьезная. В зависимости от его тяжести можно никогда больше не вернуться не то что в спорт, а к нормальной жизни в принципе. Лёху погрузили в скорую, что стояла во дворе особняка, и увезли, а я остался стоять у ринга, чувствуя, как внутри всё кипит. Злость, ярость, холодная решимость. Зал постепенно стекал, прожекторы били по пустому рингу. Я смотрел на канаты и вспоминал, как в 90-е ребята точно так же валились на асфальт. И никто не знал, кто встанет, а кто нет. Этот урод-феномен прекрасно понимал, что делает. Но делал. Да, работать надо, пока рефери не остановил бой. Но должно же быть понимание, что ты попросту ломаешь паренька. Я медленно выдохнул, успокаиваясь. Ничего. Ринг еще сведет нас двоих. Парни из моей команды переглядывались. Каждый по-своему переживал поражение. Все понимали, что бой мы проиграли, но Леха ушел с ринга мужчиной. Толпа расходилась, я слышал обрывки споров о шансах феномена в бою со мной. Для большинства все это было шоу, повод для разговоров. Сзади послышались шаги, и я почувствовал, как кто-то коснулся плеча. Обернулся и увидел Настю. Лицо у нее было встревоженное. «Саша, пойдем, ты весь белый», — сказала она. Антон подошел следом, тяжело вздохнул. «Урод он моральный, этот феномен». «Ладно, надо идти», — пошептал я. «Надеюсь, что у Лехи все обойдется». Ни Настя, ни Антон ничего не ответили, но идти, правда, было пора. Я все-таки провел бой, отдав на ринге все силы. А завтра с утра нас ждало командное испытание, и к нему неплохо было бы подойти отдохнувшим. Глава 4. На следующее утро нас ждало первое командное испытание на реалити-шоу. Пока мы отдыхали и высыпались, организаторы вовсю работали. Поэтому на следующее утро зал для съемок командного испытания был подготовлен уже целиком, и ждать ничего не надо было. Когда моя команда вошла, близнецы, ведущие, уже стояли в центре и переговаривались о чем-то с ассистентами. Парни из второй команды тоже были тут. Нас подготовили оперативно, расставили в кадре, повесили петлички с микрофонами. «Все готово, начинаем», — объявил режиссер. Паша поднял большой палец, прокашлялся. Раз-раз он проверил микрофон, голос разнесся из динамиков. Звукорежиссер показал ок, и Паша продолжил. «Ну что, парни, поздравляю вас с первым вечером боев на нашем реалити. Схватки получились запоминающиеся. Тут ни прибавить, ни убавить». Паша сделал небольшую паузу, давая волю аплодисментам. «С нашим товарищем Алексеем, по заверению врачей, полный порядок. Но, увы, пока нет точных прогнозов, сможет ли он выступить в реалити далее». «Поправочка», — вставил второй близнец. «Если команда Саши Файтера сумеет выиграть командное соревнование». «Правильно, Лёш. А сможет или не сможет, предлагаю узнать, не откладывая дело в долгий ящик. Парни, как вы уже поняли, сейчас пройдет первое командное испытание на вылет и за обладание иммунитетом». Мы снова начали хлопать, а один из моих бойцов чуть наклонился ко мне. «Чё за испытание хоть? Сейчас узнаем». Я коротко пожал плечами. Ещё слышались аплодисменты ребят, когда к братьям вышла Алина. Нет, я знал, что она здесь, но всё равно удивился, когда увидел. Камеры потянулись к ней, беря в кадр. «О том, как будет проходить конкурс, расскажет одна из наших креативщиков». «Встречайте, ребят, Алину!» — объявил Паша Решалов. Она встала рядом с близнецами и обвела взглядом всех присутствующих. «Парни, как вы думаете, что я для вас приготовила?» — заигрывающе спросила она. «Сразу подсказка, со спортом это никак не связано. Ну, с вашим спортом, по крайней мере», — поправила девчонка. «Какие чувства я испытывал, когда ее увидел?» «Смешанные. Но лучше, если бы мне ее не встречать, если уж положа руку на сердце». Посыпались предположения, причем самые разные, но ни одно из них не попало в точку. Я только сейчас заметил, что за спиной Алины на одной из стен висит какая-то штуковина. Явно на тему предстоящего состязания. Что это? Я не стал выдвигать предположения и гадать на кофейной гуще. «Ну, раз предположений нет, то пусть это будет для всех сюрпризом», — Алина сбросила ткань со штуковины со стены. «Сейчас вас ждет игра в дартс». Тряпка упала, открывая мишень для дротиков. Удивило и вправду. Каждая команда делает серию бросков. Кто набирает больше очков, тот выигрывает.